тишину. В небосвод сияющей лазури я люблю на сердце тишину. Как рябины горько сладкий вкус, ведь ее мне подарил Иисус. Я люблю на сердце тишину и люблю одна стоять у моря на крутом и тихом берегу. Ведь ее мне подарил Иисус. Я люблю на сердце тишину, как рябина.